суть испытания, это все, что я могу тебе сказать. Надеюсь, ты добьешься успеха». Затем отведенные Теодору 30 секунд подошли к концу. Переход к третьему этапу – небеса, земля и человек. Небесная глава. Теодор даже почувствовать не успел, как его снова бросили в неизвестное пространство. Это была абсолютная пустота, окруженная белыми стенами, однако лишенная входа и выхода из нее. В качестве теста он выпустил несколько магических пуль, однако пробиться сквозь пол они не смогли. Стены тоже оказались слишком прочными. Тео понял, что он не сможет вырваться из этого пространства с помощью простой разрушительной силы. Значит, выбраться отсюда невозможно. И что же за испытание меня ждет в этом месте? А затем, когда Теодор снова огляделся по сторонам, топ-топ-топ, за его спиной раздался звук чьих-то шагов. Глаза Теодора машинально полезли на лоб, а на его лице появилось удивление. В этом белом пространстве ее огненно-рыжие волосы можно было увидеть даже за несколько километров отсюда. Возможно, это была просто иллюзия Вероники, основанная на воспоминаниях Теодора, но он не мог не почувствовать определенную радость от встречи с ней. Мастер башни, тем не менее его радость длилась ровно до тех пор, пока он не увидел ее лицо, скрытое за волосами. Холод. В тот момент, когда Теодор встретился с ее взглядом, он почувствовал, как по его позвоночнику пробежала волна холода. Ее глаза были словно прозрачные стеклянные бусины, а лицо Вероники было напрочь лишено любых эмоций. Такого он еще никогда не видел в настоящей Веронике. Когда Теодор напрягся, испытывая замешательство, фальшивая Вероника двинулась вперед. То, что он избежал первой атаки, было чистой случайностью. Будух. Тем не менее, второй удар Вероники настиг его, и тело Теодора отлетело назад. Эта атака сочетала в себе физические способности на четверть дракона и маги. Теодор быстро вскочил на ноги, но у него не оставалось времени что-либо предпринять. Фальшивая Вероника атаковала его вновь. Удар был такой силы, словно на него обрушились сами небеса. Буду-дух. Ее кулак пробил четырехуровневую магическую защиту Теодора и размозжил его голову. Это была абсолютная сила. Смерть Теа была предопределена в тот момент, когда кулак Вероники столкнулся с его головой. Это была первая смерть Теодора Миллера. Ак, Теодор прикоснулся к своему сломанному черепу и понял, что жив. Его руки и ноги все еще двигались, а от щипка возникло неприятное ощущение. Теодор недоуменно огляделся по сторонам и понял, что умер не по-настоящему. Я все еще в этом белом пространстве. Так что же это было? Просто галлюцинация? Или это и есть испытание небес? Его голова, проломленная фальшивой Вероникой, была совершенно неповрежденной. Однако память о своей смерти была абсолютно ясной. Несмотря на всю его бдительность, разница в мастерстве была слишком огромной. Таким образом, он не мог думать об этом как о простой иллюзии. Сеймой ничего не объяснил Теодору, а потому он не знал, в чем состоит его смысл. Единственное, что сказал ему Амнёдзи, так это то, что он не сможет его пройти, пока не поймет его смысл. Однако, прежде чем Теодор смог что-то понять, появился он. «Значит, теперь твоя очередь, Бландилу». Мастер синей башни Милтара, Бландил Ладрункус, смотрел на Теодора с абсолютно беспристрастным лицом. Тот, кто по слухам мог одной рукой сломать хребет Агру, теперь стоял напротив Теодора. Как и фальшивая Вероника, Бландил, ничего не сказав, указал своим посохом прямо на Теодора. Это был конец. Ах, ах, смерть пришла к Теодору прежде, чем успели отреагировать его чувства. Еще до того, как Теодор смог даже закричать, его голосовые связки высохли. Его кровь, костный мозг и кости иссушились и рассыпались. Обезвоживание было лучшей атакой Бландила. Это было жестокое заклинание, которое забирало всю воду из организма цели. Но самое страшное заключалось не в силе этого заклинания, а в том, что Теодор даже не успел зафиксировать момент его активации. Это просто смешно. Мана, она не движется. Его чувствительность была доведена до предела. Он мог услышать звук упавшей на песок иголки и даже рассмотреть пыль в темной пещере. Тем не менее, он даже не понял, когда и как сработала магия Бландила. Это была вторая смерть Теодора Миллера. Фу-у-у-у, выдохнул Теодор, появившись вновь. Его полностью иссушенная кожа вновь вернулась к своему обычному состоянию. Теодору не хотелось даже вспоминать те ужасные мгновения, когда из его тела начала испаряться вся жидкость. Сначала была Вероника, затем Бландил Ладрункус. Именно эти два мага считались самыми сильными в королевстве Милтар. Теодор был на пороге мастерского уровня, но он даже думать не мог о том, чтобы бросить им вызов. Если бы он сошелся с ними в бою сотню или даже тысячу раз, то тысячу раз и проиграл бы. Теодор посмотрел на свои руки, понимая разницу между ним и настоящими мастерами. Нет, дело не только в этом. Мое физическое состояние также немного странное. Когда кулак Вероники опустился на него, Теодор хотел избежать удара, используя флюидизацию. Какой бы сильной ни была физическая атака, она не могла нанести вред духовному телу. Однако Умбра по какой-то причине не сработала, из-за чего Теа был убит на месте. Примерно то же самое произошло и в битве против Бландила. Странно, но при использовании обезвоживания его сенсорное восприятие не предупредило его о надвигающемся кризисе. Оглянувшись назад, он понял, что первого удара Вероники он избежал благодаря чистой случайности. Теа сделал это вовсе не благодаря своей системе предупреждения. Так или иначе, исчезновение Умбры и его сенсорного восприятия оказалось фатальным для него. Теа не знал, в чем именно заключается испытание небес, но ему явно не хватало его некоторых способностей. Черт, это немного опасно. Его голос не достигал Митры, кольцо Муспельхейма было запечатано, а метка Аквила и вовсе никак не реагировала. Не было преувеличением сказать, что фактическая боевая мощь Теодора упала более чем наполовину. В дополнение к этому, не работали и функции Глоттони, в том числе запоминание. Противники, с которыми он столкнулся, были настоящими монстрами, которые намного превосходили Теодора даже в его полной боевой готовности. Не был исключением и третий человек. И здесь у тебя маска, мастер Белой Башни. Перед Теодором стоял лучший пространственный маг, мастер Белой Башни, Орта. Даже в этом воображаемом мире он был в белой мантии и маске. Нет, возможно, так было потому, что Теодор попросту не знал его лица. Маг Семь Го-Круга, который предположительно убил одного из семи мечей Империи и лишил руки другого. Как долго Теодор мог противостоять ему? Неутешительный ответ был дан ровно через 5 секунд. Вжах! Он смог избежать первой атаки благодаря опыту своих многочисленных сражений, но на этом было все. Без каких-либо предпосылок пространство было разделено. Мастер Белой Башни Орта использовал атаку, игнорирующую физическую защиту. В воздухе последовательно появилось сразу 17 пространственных трещин, нарезавших Теодора на куски, словно морковь. Безумие! Что я могу сделать против этих монстров? Подумал Теодор перед тем, как встретил свою третью смерть. Если условием прохождения небесного испытания была борьба и преодоление, то шансы на то, что Теодор Миллер пройдет его, равнялись нулю. Глава 165. Испытание небеса, земля и человек. Часть 3. Четвертым, кто появился, была Аквила. Правительница океана молча проделала посреди головы Теодора отверстие размером с монету. Кто же был пятым? Им оказался Рэндальф Кловис. Теодор отчетливо помнил, как два меча сошлись на его шее. В шестой раз он умер от когтей Суперби, а седьмая смерть пришла к нему от стрелы хранителя Эльфхейма Эдвина. После этого Теа перестал считать. Итак, сколько раз меня уже убили? 10 раз, 20 раз. По крайней мере, куда больше, чем он мог первоначально предполагать. И после каждой новой смерти перед ним появлялось лицо нового оппонента. Способы убийства Теодора были поистине разнообразны. Некоторые противники были близки ему, в то время как с другими у него были враждебные отношения. Они никогда не говорили слов приветствия и нападали на него с напрочь лишенными эмоций лицами. Юбилей в 100 поражений не заставил себя ждать. Те, кто появлялся в этом пространстве, были одними из самых трудных противников, особенно в ситуации, когда его руки и ноги были связаны. Теодор мрачно уставился на своего следующего противника, Рэндальф. Мастер меча держал свои парные клинки, приняв знакомую Теодору стойку. Это было уже в третий раз. Глядя на Рэндальфа усталым взглядом, Теодор обновил количество раз, когда перед ним появился его компаньон. Судя по всему, в этом пространстве появлялись не только враги из воспоминаний Теодора, но также его друзья и просто знакомые ему люди. Помимо этого, данное испытание, очевидно, исключало людей, чьих способностей он не знал или не понимал. В качестве доказательства этой теории не было никого из семи мечей Империи, включая пана Эллиона и Ллойда Паллана. Порядок появления случайный и нерегулярный, однако число противников равняется 11. Кроме того, все они, люди, способные победить меня. Несмотря на то, что Теодор испытал смерть уже более сотни раз, он все еще спокойно раздумывал над ответом. В его глазах читалась усталость, но дух Теодора был слишком сильным, чтобы так просто сдаться. Затем Теодору в голову пришла одна мысль, и он взмахнул рукой. Одновременно с этим к магу двинулись парные мечи наемника. Шух, на этот раз снова пострадала шея Теодора. Теа даже вздрогнуть не успел, как его голова отделилась от тела. Это была сверхбыстрая способность ауры Рэндальфа, воздействие которой Теодор не мог избежать, даже если бы использовал Умбру. Когда Теа понял, что случилось, он горько проворчал от боли, к которой до сих пор не привык. Бой начинается сразу же, как только я шевельнусь. А в следующий момент Теодор снова понял, что стоит посреди белого пространства, и ему едва удалось подавить крик. Следующим его противником была красотка, Вероника, которая смотрела на него совершенно неестественным для нее взглядом. Теодор все еще не двигался, а потому она просто смотрела на него издалека. Конечно, он лишится своей жизни сразу же, как только шевельнет даже пальцем. Это преддверие боя было самым ценным временем для Теодора, позволявшим прийти в себя после смерти. Теодору нужно было подумать, ему нужно было найти путь к победе. Однако Теодору ничего не оставалось, кроме как отбросить эту надежду. Это невозможно, независимо от того, сколько поединков он проведет с каждым из 11 оппонентов, это было невозможно. Если он по-настоящему захочет бросить вызов кому-то из них с нулевым шансом на победу, то лишится абсолютно всего. Кроме того, на данный момент функции Гладтонии и некоторые из более сильных способностей Теодора были запечатаны, оставив его обычным магом 6 Го-круга. А в таких условиях у него не было ни единого способа победить мастера. «Я все еще беспомощен против грубой силы». Теодор думал, что за последнее время стал намного сильнее, но по сравнению с этими людьми он все еще ненамного продвинулся с тех пор, как дни и ночи просиживал в библиотеке Академии. Такой была его судьба. Ощутимую разницу в мощи он не мог преодолеть ни тяжелой работой, ни титаническими усилиями. Он умер более 100 раз, пытаясь найти хоть какой-то способ прорваться сквозь их непреодолимые атаки, но сейчас в голове Теодора оставалось только одно решение. Он должен был объявить, что сдается. Даже великий шаман, Сэймы, не смог бы остановить действие системы Глоттони. Таким образом, если он откажется от этого испытания, то сможет вырваться из цикла бесконечных смертей, который создал Сэймы. Теодор мог положить конец своим бессмысленным мучениям. Ему не нужно было сражаться, когда он не мог победить. «Бесконечные смерти – поистине не самый удачный образ жизни», – подумал Теодор, после чего выдохнул и нахально сказал Веронике. «Ну что, давай еще разок, мастер башни». Пусть она и была фальшивкой, созданной из его воспоминаний, но ее сила, которую воспринимал Теодор, ничем не отличалась от реальности. Возможно, из-за его насмешки или способа настройки системы, но красная комета вспыхнула, пересекая расстояние в несколько сотен метров за считанные секунды. Задержка перед атакой такая же. Вероника неслась вперед, преисполненная уверенности в своей силе. На Востоке учили, что мягкость подавляет силу. Однако, столкнувшись с такой мощью, любая мягкость была бы попросту разорвана. Если Теодор сумеет увернуться от удара, то потеряет равновесие от ударной волны и будет убит последующей атакой. Теодор уже трижды сражался с Вероникой и был убит именно таким образом. Однако в этом противостоянии он не стал избегать ее кулака. Бум-эм-эм-эм. Их кулаки встретились, отчего раздался громкий звук. Естественно, его источником был кулак Теодора, а не Вероники. Тем не менее, Теа сумел безошибочно выставить свою руку так, чтобы удары пришлись друг в друга. Даже без помощи своего сенсорного восприятия, способность к обучению Теодора и его опыт означали, что он должен был добиться успеха. Однако был ли смысл в этом действии? Ему противостояла сама Вероника, тело которой было прочнее стали даже без воздействия какой-либо укрепляющей магии. Когда с обычным человеком сталкивался маг 8 Го-круга, то его ждала лишь одна судьба – быть стертым в порошок. И вот, левая рука, которую Теодор использовал для противодействия атаке, действительно превратилась в кровавую труху до самого локтя. Черт, всего одна атака. Начал было говорить Теодор, но тут его настиг следующий удар Вероники. Будух. Возможно, это была просто игра его воображения, но Теодору показалось, что перед самой его смертью красные губы Вероники слегка улыбнулись. Теодор больше ни о чем не думал, он больше ни о чем не беспокоился, и он больше не отступал. После того, как в голове Теодора сформировалось такое решение, его смерти стали происходить в несколько раз быстрее, чем раньше. Его противостояние длилось недолго, но он все равно пытался сделать хоть что-то. Бумс. В конце концов, он сумел нанести удар по ставшему ненавистным лицу Рэндальфа. Шух, от хвоста Аквила был отрезан небольшой кусочек. Фру-ру-ру. Он сжег несколько волос на бороде Бландила и запачкал грязью мантию мастера Белой башни. Теодор бросил попытки избежать неизбежного и принялся просто отбиваться. Даже понимая, что ему нипочем не победить, он не останавливался. Он сражался не для того, чтобы победить. Он просто сражался. Конечно, Теодор хотел бы победить, но ему было плевать, может он это сделать или нет. Жизнь в любой момент могла подкинуть ему противника с необоснованной силой или невозможное испытание. И невозможность преодолеть их, ни повод не сражаться. Еще раз. Пусть эта борьба тысячу раз была бессмысленной, Теодор продолжал бороться. Еще раз. Он давно бы покинул Академию, если бы отчаялся после первого же провала. Отсутствие таланта, несправедливая судьба. Жизнь была полна несправедливости, и каждый человек должен это осознавать. Если бы Теодор отчаялся, то его продвижение вперед лишь замедлилось бы. Небеса игнорировали жалобы и отвечали лишь тому, кто не опускал рук, даже если эти усилия были абсолютно бессмысленными. Еще нет, он пробовал и пробовал. Те, кто не переставал идти вперед до самого конца своей жизни, имели право послать к черту даже сами небеса. Приверженность фатализму была свойственна жрецам, в то время как кредо каждого мага заключалось в исследовании мира и отрицании определенности в жизни. Те, у кого хватало воли сопротивляться до самого конца, были настоящими образцами для подражания всем без исключения магам. Однако вскоре Теодор был вынужден остановиться. Это произошло из-за появления настоящего монстра, когда число его смертей перевалило через 200. Разве это не слишком? Теодор не хотел, чтобы его голос прозвучал жалко, но любой, кто стал бы свидетелем этого противостояния, не смог бы его в этом обвинить. С белыми, ярко светящимися чешуйками, это был апостол самого разрушения, Фафнир. Существо, которое одним ударом стерло с лица земли Супербию, предстало перед Те. Поскольку это был духовный мир, его жар не ощущался. Однако любому было бы понятно, что Фафнир будет использовать свой лазер. Даже объединив свои усилия, маги Милтара, нет, абсолютно все волшебники мира, не смогли бы защититься от него. Эта атака несла в себе абсолютную и неизбежную смерть. Что ж, разок попробовать можно. Теодор понимал, что все равно умрет. Но когда еще он получит шанс атаковать древнего дракона? Теодор провернул свои 6 кругов до такого максимума, который только могло выдержать его сердце. Разница между ними. Те понимал это лучше, чем кто-либо другой. Тем не менее, он был готов сражаться. И вот, как только свет разрушения вот-вот должен был ударить по своей цели. На этом все. Мир замер. Хлоп-хлоп-хлоп. Теодор услышал, как откуда-то раздались аплодисменты. Он развеял почти завершенное заклинание защиты и посмотрел в направлении раздавшихся звуков. Учитывая его местонахождение, вмешаться мог лишь один человек. Это был обносимый, тот, кто создал это пространство, убив тем самым Теодора огромное количество раз. И этот проклятый человек хлопал в ладоши. Блестяще. «Что, больше не хочешь видеть мой неприглядный труп?» — холодно спросил его Теодор. Тем не менее Сеймей не обратил ни малейшего внимания на недружелюбный тон Теодора и с искренним восхищением ответил. «Он вовсе не неприглядный. Небесное испытание призвано показать, насколько человек готов бросить вызов судьбе, которой абсолютно невозможно противостоять. Оно позволяет увидеть, отступит ли этот человек, пойдет ли на компромисс, откажется от попыток, или же решит не прекращать сопротивляться до самого конца». Все именно так и было. Как и сказал обносимый, небесное испытание предоставляло противников, которых Теодор не мог победить. Он сражался против монстров практически голыми руками и постоянно испытывал последствия своей собственной смерти, что должно было снизить его дух. В обстоятельствах, когда человека подталкивают к краю бездны, раскрывается его истинная сущность. Лишь когда кто-то попадает в абсолютно отчаянную ситуацию, может так получиться, что у такого человека оказывается надлежащая квалификация, чтобы быть героем. В этом смысле Теодор получил 1000 баллов из 100. «Ты прошел мое испытание, Теодор Миллер. Я дам тебе дары, а также знания, которых ты жаждешь». Что? Однако перед тем, как Теодор смог получить ответ, перед ним появилось несколько системных сообщений. «Вы прошли испытание небеса, земля и человек. Небесная глава. Вы полностью завершили испытание обносимые. Владение способностью искусства Амнёда было настроено на самый высокий уровень. Чтобы избежать конфликта с существующими кругами, рекомендуется постепенное поглощение. Сформирован искусственный иньян. Произведена интеграция кольца Муспельхейма и метки крови Аквила. Сила двух меток увеличилась, и теперь они будут полностью подчиняться воле пользователя. От неизвестного вмешательства емкость пользователя увеличилась. Проверка ментальной силы. Проверка количества магической силы. Условия для достижения трансцендентности выполнены. Через 20 секунд вы уснете на 168 часов. И что это значит? Теодор был порядком озадачен этими крайне необычными сообщениями. Хорошо, я просто помог сбалансировать это. Спустя долгое время ты позволил мне увидеть нечто хорошее в человеческой натуре, поэтому я тоже должен сделать что-то хорошее, взмахнув своим веером, довольно ответил Сеймы. Пожалуйста, объясните все поподробнее. Как думаешь, смогу ли я объяснить это всего за 20 секунд? Во время сна тебе будет о чем подумать. Сеймы был прав. Он мало что мог рассказать за оставшееся время. Кроме того, слова, которые пришлось бы использовать Амнёдзи, были бы всего лишь метафорами. Ну и в довершении, разум Тя пережил сотни смертей, а потому плохо воспринимал новую информацию. Его рука потянулась вперед, чтобы попытаться схватить Сеймы, но колени подогнулись, и Тя рухнул. Чи черт, когда сознание начало покидать Теодора, до него эхом донесся голос Абыно Сеймы. Надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь оправдать мои ожидания, но на это тебе понадобится, наверное, еще лет 10, ухахаха. И напоследок я дам тебе еще один совет. Игривый тон Сеймы исчез, и последний данный им совет крепко-накрепко отпечатался в памяти Теодора. Если ты отправишься на восточный континент, то ни под каким предлогом не приближайся к столице, расположенной в его центре. Если же все-таки ты захочешь туда попасть, то сделай это лишь после того, как достигнешь полной трансцендентности. Перед тем, как Теодор успел что-то ответить, бессердечный голос системы окончательно оборвал связь между Абыносом и Теодором. С этого момента вы погружаетесь в сон, который будет длиться 168 часов. Глава 166. Дорога домой, часть 1. Сэр Адольф, пожалуйста, присмотрите как следует за нашим братом. Да, можете не волноваться. Как и обычно, Бэгдангиль с мрачным видом покинул комнату Теодора, и Рэндальф вздохнул, глядя вслед удаляющейся спине. Рэндальфу нравилось искреннее отношение Бэгдангиля и его вежливость, но его непрерывные визиты порядком раздражали. Тем не менее, он не мог ему в этом воспрепятствовать. В связи с этим Рэндальфу приходилось испытывать определенный дискомфорт, находясь в не совсем удобном положении. Точно, включая сегодняшний день, уже ровно неделя, Рэндальф вспомнил количество прошедших дней, а затем посмотрел на Теодора, который лежал на соседней кровати. Именно Рэндальф нашел потерявшего сознание Теодора, и он же первым догадался, в чем дело. Теодора не лихорадило, и он не обливался холодным потом. Со стороны и вовсе могло показаться, что он просто спит. Однако реальность этого была иной. Как только Рэндальф посмотрел на лежавшего без чувств Теодора, он тут же все понял. Это был переходный период, во время которого осуществлялся переход за пределы стены мастера. Смертное тело и дух не могли справиться с силой трансцендентности. Поэтому смертные, достигшие мастерства, должны были развить свое тело и разум до абсолютного уровня. Во время этого переходного периода с телом происходили определенные изменения. Исправлялся существующий в организме дисбаланс, а физические способности выходили за рамки врожденных пределов. В качестве бонуса также удалялись все скрытые в организме отходы. Рэндальф вспомнил, что он испытал в то время, когда переживал то же самое, и подумал, что переходный период мага выглядит довольно скромно. «Нет, я глубоко заблуждаюсь», — произнес Рэндальф, слегка сжав запястье Теодора и приняв серьезное выражение лица. Его озабоченность была вызвана вихрем силы, продолжавшим бушевать внутри тела Тя с самого первого дня перехода. Поток был настолько обширным и мощным, что Рэндальф не мог вмешаться в него даже несмотря на то, что был мастером меча. Его нельзя было ни скрыть, ни успокоить. Рэндальфу ничего не оставалось, кроме как ждать, пока хозяин этой силы, Теодор Миллер, сам не справится с этим. Однако наибольшая проблема заключалась в том, что этот переходный период мог закончиться и неудачей. Что, если эта огромная сила, которую Рэндальф ощущал в Теодоре, вырвется из его тела, особняк будет разрушен, и пострадать может весь город? Это было куда серьезнее, чем выведение из организма отходов. Рэндальф улыбнулся, взглянув на все еще спящее лицо Теодора. «Те особенные, или все маги такие?» Конечно, обстоятельства Теодора были особенными, но Рэндальф не знал об этом. Так или иначе, несмотря на понимание рисков, Рэндальф не бросил Теодора. Он считал, что сможет остановить кризис, или что Теа сам сумеет преодолеть это испытание. Хоть это и считалось мифом, но в Империи Андрас верили, что чем выше опасность во время своего перехода, тем больше потенциал такого человека. Если это было правдой, то Теодор должен был возродиться как беспрецедентный мастер. Ну, вполне возможно, что я просто заблуждаюсь. Рэндальф счел свое предположение веселым и рассмеялся, поднявшись с кровати. Он оставался вместе с Теодором с утра до ночи. Это означало, что он не мог даже нормально питаться. Рэндальф отправился на кухню, чтобы выпить хотя бы стакан воды. Продолжительность его отсутствия составляла максимум 3 минуты. Вскоре после того, как Рэндальф покинул кухню, он взялся за дверную ручку комнаты Теодора и почувствовал какие-то неизвестные покалывающие ощущения. Острые чувства мастера меча дали ему понять, что за прошедшие несколько минут что-то изменилось. Нестабильный поток маны, подобный тайфуну, полностью успокоился. А раз так, этому могла быть лишь одна причина. Переход окончен, невольно сглотнул Рэндальф, после чего провернул дверную ручку. Теодор либо успешно пересек стену и стал мастером, либо был разорван бушующей силой на части. Однако узнать результат он мог лишь после того, как откроет дверь и войдет в комнату. А затем Рэндальф шагнул вперед и «ха-ха-ха» и рассмеялся, поскольку понял, что все его сомнения и переживания оказались абсолютно беспочвенными. Возле кровати стоял он, его взгляд стал более глубоким, чем прежде, и он твердо стоял на своих обеих ногах. Пройдя сквозь границы смертных, Теодор Миллер наконец вернулся. «Прости, что заставил тебя ждать», — сказал Теодор своему товарищу. Слабая улыбка на его лице сопровождала простые слова извинения. «Это заняло больше времени, чем я ожидал», — заявил Теодор, ощущая внутри себя 7 ревущих кругов. В мире появился еще один мастер. Его тело не сильно изменилось, как происходило в случае с пользователями ауры. Однако то, что он проспал целую неделю, естественно, привело к абсолютной пустоте в его желудке. Не говоря ни слова, Рэндальф сходил на кухню и принес Теодору миску супа с хлебом. Если бы он рассказал людям, что Теодор проснулся, то в его комнате стало бы чрезвычайно шумно. А магу, только что завершившему период перехода, нужно было как следует отдохнуть. Конечно, Теодор оценил его заботу. «Спасибо», коротко поблагодарив его, Теа взялся за еду. Начав с небольших кусочков хлеба и медленного потягивания супа, он постепенно увеличивал объем потребляемой пищи. Тело Теодора, которое голодало целую неделю, поглощало питательные вещества, словно сухая земля дождевую воду. Прищурившись, Рэндальф посмотрел на оголодавшего Теа и подумал, он определенно изменился. В теле Теодора не произошло никаких видимых изменений, но буря, бушующая внутри него, полностью утихла. Давление, которое заставило бы нервничать любого, кто мог ощущать ману, исчезло, словно его никогда и не было. Кто-то мог подумать, что Теа был слабым, но инстинкты мастера меча Рэндальфа предупреждали его, что это далеко не так. Даже если бы Рэндальф сражался в полную силу, то он не мог гарантировать свою победу. Это свидетельствовало о том, что маг 7-го круга представлял собой существо, сопоставимое по силе с мастером меча. В конце концов, Рэндальф не смог подавить свое любопытство и спросил, «Семьой круг, он завершен?» «Я не уверен. Слишком неоднозначно называть этот процесс завершенным». «Что? Неоднозначно?» От неопределенного ответа те брови Рэндальфа поползли вверх. «Число моих кругов выросло до 7, но критерием взятия мастерского уровня у мага является не просто количество кругов, поглощая суп». Продолжил объяснять Теодор, и что тогда тебе еще нужно? Ну, это в чем-то похоже на то, как пользователю ауры необходимо пробудить способность ауры. У магов есть нечто подобное под названием чары. Кроме того, магу нужно развивать свои собственные уникальные атрибуты. Теа сказал, что чары похожи на способность ауры, но они не были настолько существенными. Точно так же, как и у мастеров меча были свои специфические характеристики, переплетавшиеся с аурой, маги тоже оттачивали определенные атрибуты. Невероятная пространственная магия мастера Белой Башни и абсолютный контроль над водой Бландилла были основаны как раз на этих самых чарах. И Теодор понял это только после достижения 7-го круга, когда улучшилась его способность анализировать магию. Так или иначе, Я не смогу это сделать, даже если съем оригинальную книгу. Теодор полагал, что сможет добиться таких же результатов в пространственной магии или в управлении водой, но теперь он знал, что это невозможно. Подумав об этом, он понял, что это вполне естественно. Неудивительно, что Теодор не мог понять основные принципы магии Бландилла, поскольку не знал, какие чары тот использует. Кроме того, это был не единственный момент, который отличал мага от воина. Теодор посмотрел на Рэндальфа и продолжил с улыбкой объяснять. Волшебство отличается от способности ауры, которую можно использовать сразу. Семей круг – это минимальное условие, и следующим шагом является изучение чар. «Ага, теперь понятно», – кивнул Рэндальф. С точки зрения восточной философии эти процессы можно было охарактеризовать как прозрение и постепенное изучение. Способность ауры была прозрением, в то время как чары были постепенным изучением. Чары можно было познать только путем накопления сил и знаний. Теодор, который только-только ступил на семей круг, все еще не мог использовать свои собственные уникальные атрибуты. Однако Рэндальф лишь задорно ухмыльнулся и похлопал его по плечу. «Ну, так или иначе, ты преодолел эту стену. Хоть ты проделал это и с запозданием, но добро пожаловать в мир мастеров. Если я стал мастером с запозданием, то как насчет самого Рэндальфа? А, ах, и часу не прошло, а ты уже нос задираешь, такой молодой и такой наглый». Несмотря на это порицание, выражение лица Теодора просветлело. Как и сказал Рэндальф, стена семьго круга была очень высокой, и ее пересечение означало, что теперь ему можно не опасаться печального исхода по истечению трехлетнего срока. Более того, Теодору удалось избежать уготованной ему судьбы всего за половину срока, упомянутого Мирдалем. И что немаловажно, ему удалось сделать это при помощи своей собственной силы. Что ж, это произошло раньше, чем я ожидал, но я уже соскучился по северу. Теа в любом случае не мог овладеть чарами за 1-2 дня, к тому же база знаний, хранимая в магическом сообществе, пришлась бы как нельзя кстати для его исследований. Теодор преодолел эту проблему, что и было его первоначальной целью, так что теперь он мог вернуться в безопасный Милтор и окончательно завершить процесс перехода на новый уровень. И вот, когда Теа раздумывал об этом, доедая последний кусок хлеба, Рэндальф ему что-то протянул. «Совсем забыл, тебе пришло письмо». «Письмо?» – переспросил Теа. «Какое еще письмо? Неужели кто-то узнал об их местонахождении, от того парня из Сипоты, Гибры?» «Думаю, все-таки их не зря называют лучшей информационной гильдией», – произнес Рэндальф. «Гибра, действительно, кто же еще на такое способен?» Оглядываясь назад, Теа мог прийти к достаточно интересному выводу. Все, кто знал о нем, за исключением Гибры, были врагами. Впрочем, союзником Гибра тоже не был. Однако король мышей был единственным, кто мог отправить ему письмо. Лучшая информационная гильдия на центральном континенте определенно обладала достаточными навыками и ресурсами, чтобы найти его следы. Теодор, испытывая любопытство вперемешку с настороженностью, гадал, что же такого могло случиться, чтобы Гибра решил написать ему письмо. Теодор разорвал конверт и вытащил лист бумаги. Некоторое время он смотрел на его содержимое, после чего сжег как само письмо, так и конверт. Рэндальф догадался, что Теа был намерен скрыть существование письма, а потому спросил. «Это что-то, о чем не следует знать другим?» «Ну, в излишней осторожности нет ничего плохого», — ответил Теа и одновременно с этим окружил их заклинанием тишины. Мало кто захотел бы подслушивать мастера меча, но Теодор решил, что лучше в лишний раз перестраховаться. «Здесь новости, связанные с компанией Эркус. Милтор получил мое сообщение и отправил на центральный континент следственную группу. В связи с этим компания Эркус была вынуждена перенести свою базу с юго-запада на восток. Они как специально. Да уж, в общем, мы не должны исключать возможности наткнуться на них возле границы с Каргасом. Два товарища стали куда сильнее, чем во время их пребывания в Сипота. Но бросаться в бой против неизвестных врагов было по-прежнему не самым мудрым решением. Эти противники преследовали Теодора до самого пиратского архипелага. Теа и Рэндальфу в каком-то смысле повезло, что чернокнижники умудрились навлечь на себя гнев Аквила. В противном случае их ждало бы морское сражение. Если у компании Аркус был рыцарь смерти и корабль-призрак, то вполне могли были быть и другие козыри. Например, мастер, я должен возвращаться домой. Может, перемещение компании Аркус на восток было своего рода знаком? Теодор спокойно подсчитал, сколько им понадобится времени для того, чтобы добраться до Милтора, и тихо вздохнул. Письмо Гибра не стоило расценивать как источник информации, заслуживающий абсолютного доверия, но и не верить ему тоже не было особых причин. Так или иначе, чтобы избежать любых возможных ловушек, Теодор должен был действовать максимально осторожно. Еще немного поразмыслив над этим и приняв единственно верное решение, Тео убрал со стола и встал. «Мы уедем через неделю. Я должен закончить работу, которая у меня здесь осталась, и попросить мастера быка оказать последнюю услугу». Направляясь к выходу из своей комнаты, у Теодора появилось кое-какое предчувствие. На этом время существования подозрительного мага по имени Тед подошло к концу. Отныне был черед выйти на сцену Теодору Миллеру, молодому герою королевства Милтер. От мысли, что вскоре ему предстоит увидеть своих товарищей, сердце Теа заколотилось, и он зашагал еще быстрее. Пришло время вернуться на родину, в Милтер. Глава 167. Дорога домой. Часть 2. С тех пор прошла неделя. Известие об отъезде группы Теодора было немедленно передано маркизу и принцу, которые были только рады пожелать им счастливой дороги. В конце концов, мало кому понравился бы тот факт, что в его родном государстве прячутся два столь сильных человека. Единственный, кто с сожалением отнесся к отъезду Теодора и Рэндальфа, являлась семья быков, которая должна была остаться в особняке. «Да, неделя прошла быстро», — с мрачным выражением лица произнес Бэк Чин Мюн, эксперт семьи быков. В его глазах один из этих двух странных людей был хорошим молодым человеком, который помогал его сыну, а второй был просто другом, с которым он провел несколько спаррингов и распил несколько бутылок вина. Пусть между ними и была существенная разница в возрасте, но Бэк Чин Мюн общался с ними так, словно они были ему настоящими друзьями, и он искренне расстроился тому факту, что Тед с Адольфом запланировали столь ранний отъезд. «Как и попросил сэр Тед, я снесу пристройку, где вы оба жили все это время. Но могу я попросить объяснить причину?» — спросил Бэк Чин Мюн, поочередно посмотрев на каждого из них. «Гость не должен приносить хозяину невезение», — ответил Теодор словами, которые было весьма непросто понять. Тем не менее, Бэк Чин Мюн уже привык к подобной манере изъяснения и осознал смысл сказанного. «Хммм. У вас есть могущественные недоброжелатели, не думаю, что мастеру быку и его семье стоит связываться с ними». Бэк Чин Мюн ударил бы по лицу каждого, кто позволил бы себе сказать нечто подобное, но в ответ на слова Теодора он лишь улыбнулся. Когда они впервые встретились, Бэк Чин Мюн не понимал истинных возможностей Теодора, но теперь ему было еще труднее определить, сможет ли он выиграть у этого молодого мага. И если всегда вежливый Теодор советовал ему не копаться в этом вопросе, то, значит, этого действительно не стоило делать. Ха-ха, на Востоке есть поговорка «лягушки в колодце». Мне жаль, что мне нечем отплатить за оказанную услугу, несмотря на то, что я эксперт, — тяжело кивнув, проговорил мастер. Ничего, вы и так много сделали для нас. Спасибо вам, — сказал Теодор. И это ты меня благодаришь? Пожалуйста, не будь таким скромным. Это я многим обязан тебе за то, что ты сделал для моего сына, — произнес Бэк Чин Мюн, указывая на Дангиля, который молча стоял позади своего отца. Теодору было интересно, почему Бэк Дангиль за все это время не произнес ни слова, но вскоре он понял причину. Глаза мальчика были влажными и блестели на свету, словно украшение на люстре. «Бэ, брат», — запинаясь, внезапно произнес Бэк Дангиль. Он был красным, как помидор, и, несколько раз кашлянув, наконец-то сказал Теодору то, что хотел. «Спасибо, что выслушал мою бесстыдную просьбу». Затем он поклонился, сложив перед собой руки. Бэк Дангиль благодарил Теодора за хорошие отношения к нему, совершенно не жалуясь на слишком короткий период обучения или внезапное прощание. Хоть сам Дангиль этого еще и не понял, за прошедшую неделю он получил все самые необходимые базовые знания. Если ученик оставался без учителя, ему требовалось перейти к интенсивному самообучению. Тому, кого в течение многих лет считали неудачником, было бы вполне естественно чувствовать сожаление. Однако у Бэк Дангиля было чистое сердце, а потому он не стеснялся выразить свою искреннюю благодарность. Именно поэтому Теодор и решил научить его. В бесконечных усилиях Бэк Дангиля Теодор видел свое собственное отчаянное прошлое. И, как в его случае, сын воина тоже не сдавался до самого конца. «Дангиль, да, брат, основы, которым я тебя научил, являются первым шагом для того, чтобы стать начинающим магом в королевстве Милтер, которое считается наиболее развитым на континенте в сфере магии. Нет такого государства, в котором существовала бы более эффективная система обучения. Все было так, как и сказал Тя. Магическое сообщество Милтара, в отличие от других организаций, делилось своими исследовательскими достижениями и знаниями. Курс обучения, который разрабатывался не один десяток лет, мог похвастаться лучшей эффективностью и рациональностью. Любой, кто окончил Академию Милтара и получил диплом, автоматически получал возможность преподавать в Академии любого другого королевства. Однако Теодор больше не стал останавливаться на своем прошлом и сказал Дангилю: «Если ты будешь следовать моим учениям, то уже в течение следующего года сможешь достичь необходимого уровня». К счастью для Дангиля, его чувствительность маны была в несколько раз лучше, чем у прошлого Теодора. Если сын воина будет усердно учиться, то с легкостью доберется до Триго круга. Вполне возможен был и 4-й круг, если его семья решит оказать юному шаману адекватную поддержку. Возможно, через какое-то время Бэк Дангилю и вовсе будет сложно найти на центральном континенте магов такого уровня, которые смогли бы его чему-то научить. Подумав о том, что когда-нибудь, возможно, они снова встретятся, Теодор сказал: «Мне стыдно, что я раскрываю это только сейчас, но меня зовут Теодор, а не Тед, а моя фамилия Миллер. Теодор Миллер, да. Если бы Бэк Чинмюн или Бэк Дангиль хоть немного знали о делах на севере, то они почувствовали бы удивление или даже злость. Однако они просто промолчали, а потому Теодор встал со своего места. На этом все его дела в королевстве Салдун были завершены. Он использовал магию дублирования на оригинальных книгах о шаманизме, вернул 1000 золотых и сформировал близкие отношения с начинающим шаманом. Однажды, если ты столкнешься со стеной, которую нельзя преодолеть своими силами, приходи в магическое сообщество Милтара и отыщи меня». Бэк Дангиль еще не знал, что эти отношения будут самым ценным сокровищем семьи быков после их переезда на центральный континент. После того, как Теодор и Рэндальф закончили прощание простыми рукопожатиями и вышли из комнаты, Бэк Чинмюн и Бэк Дангиль еще некоторое время смотрели друг на друга с небольшим замешательством. «Ху-ху-ху, это действительно интересно», — первым нарушил тишину Бэк Чинмюн. «А, что именно, отец? Я сделал тебе выговор за то, что тогда мне казалось несерьезным, но, похоже, ты был прав». «Да, я тоже так думаю», — не подумав головой, ляпнул Дангиль. Это привело к тому, что Чинмюн дал ему подзатыльник и рявкнул: «Вы только посмотрите на этого нахала». Однако Бэк Дангиль не понял урок, а потому продолжил провоцировать своего отца. «Ах, отец, но ведь ты сам сказал, что был неправ». Несмотря на небольшую перебранку, на лицах отца и сына виднелись улыбки. Возможно, этой истории суждено было оказать влияние на всю семью быков. «Ты так много думаешь об этом ребенке. Он вежливый и достаточно талантливый. Если он продолжит работать над собой, не покладая рук, то определенно станет хорошим волшебником». Покинув особняк, в котором они прожили больше года, Теодор и Рэндальф решили сделать небольшой перерыв. Они собирались в долгий путь, а потому Теодор спрятал большую часть товаров, включая продукты питания, в так называемый инвентарь. Поскольку основную экономическую базу Милтара составлял экспорт магических артефактов, логистика и перевозка товаров находилась под строгим контролем. Итак, Теодор использовал свою силу, чтобы скрыть все имеющиеся у него ценные вещи. «Ладно, вроде все готово», – прокомментировал Теодор. Он собирался использовать чрезвычайно удобную магию, которую готовил всю прошлую неделю. Массовая телепортация. Это была пространственная магия, позволявшая преодолевать большие расстояния сразу нескольким людям и невозможная для Теодора без достижения им 7-го круга. Рэндальф не был заранее проинформирован о способе их путешествия, так что он попросту не мог не восхищаться его удобством. «Я думал, что нас ждет полет по небу, но уж чего я действительно не ожидал, так это пространственной магии. Маги действительно способны на что угодно. Ну, это достаточно нелегко». Все было именно так, как и сказал Теодор. Он смог воспроизвести это заклинание после получения просветления, но дальше его поджидал ряд проблем, о существовании которых он уже догадывался и раньше. Его способности к пространственной магии, мягко говоря, были не самыми лучшими. Теодор отлично вычислил формулу и поток маны, но массовая телепортация была неустойчивой, и ему потребовалось целых 3 повторения, чтобы ликвидировать нестабильность. Но даже добившись полной стабильности в действии этого заклинания, до мастера Белой башни ему было очень и очень далеко. Эх, а ведь пространственная магия, такой удобный атрибут», — вздохнул Теодор, глядя на магический круг. К сожалению, это были не те чары, которые подходили Теодору. За исключением магических способностей, полученных благодаря поеданию оригинальных книг, данный атрибут не был совместим с Теодором Миллером. Пока Теодор мысленно продолжал ворчать, Рэндальф подошел к волшебному кругу и спросил: «И каков наш пункт назначения?» «Сипота в королевстве Каргас. К сожалению, мой уровень владения пространственной магией не позволяет мне телепортировать нас дальше». Мастер Белой Башни мог переместиться из Пириса до границы Милтара, но подобные способности уже выходили за рамки обычной пространственной магии. Таким образом, массовая телепортация Теодора была практически идеальной с точки зрения обычного заклинания. Более того, хоть это и не шло ни в какое сравнение с мастером Белой Башни, магический круг Теодора был весьма качественным для его уровня. Он мог переместиться из восточного Пириса в юго-восточный Сипота, что означало преодоление весьма значительного отрезка суши. Даже если бы Тео двигался по кратчайшему пути, то минимальное время, необходимое для преодоления этого расстояния, составило бы 2 недели. Теодор закончил проводить последние проверки, встал в центр магического круга и ввел магическую силу в его середину. А затем он прокричал: «Массовая телепортация!» Одновременно с этим вспыхнул свет, и фигуры 2 людей растворились, будто кубик льда в духовке. А затем на тебя обрушилась волна головокружения, к которой он никак не мог привыкнуть, хоть и проходил через подобную процедуру уже несколько раз. Теодор перетерпел дискомфорт и ввел в формулу координаты места назначения. Он почувствовал, как во время этого процесса его виски пронзает острая головная боль, но самое худшее его ждало впереди – тяжелейшее давление во время самого пространственного перемещения. Вскоре дискомфорт исчез так же внезапно, как появился. Уф, хух, Теодор выдохнул, а Рэндальф тут же схватился за голову, которая кружилась еще сильнее, чем у тебя. Теодор уже обладал кое-каким опытом в этом деле, а потому быстро пришел в себя и огляделся. Они стояли посреди пустыря, песок и сухой ветер которого щекотали нос Теодора. Он неоднократно видел этот пейзаж, а потому был убежден в успехе своего пространственного заклинания. Это была окраина Сипота, которую он выбрал в качестве места назначения массовой телепортации. Дзынь. В тот момент в голове Теа вновь промелькнула вспышка боли. Ай. Тем не менее, это неприятное ощущение было вызвано не последствиями применения пространственной магии. Эта боль была предупреждением. И Теодор, поняв причину ее возникновения при помощи своей логики, а не интуиции, горько улыбнулся. В каком-то смысле это было похоже на болезнь роста. Использование пространственной магии, которой он никогда раньше не пользовался, привело к неожиданному побочному эффекту, поскольку рамки сосуда Теодора исчезли после достижения им трансцендентности. Сосуд представлял собой некое ограничивающее устройство, которое не допускало попадания в организм человека излишнего количества информации, но в то же время оно также было предохранителем, сдерживающим негативное влияние некоторых процессов. Таким образом, лишившись его и получив бесконечные возможности, Теодор взял в руки настоящий обоюдоострый меч. Вот почему я должен исправить это с помощью чар. Пока Теодор раздумывал над этим неожиданным просветлением, Рэндальф пришел в себя и подошел к нему. «Тя, ты снова хочешь пройтись по Сипота?» «Да, но немного позднее». Теодор выбрал Сипота в качестве места назначения для массовой телепортации не только потому, что тот находился в радиусе его действия. Он хотел снова поговорить с Геброй, который узнал, где они жили, и отправил им письмо. Теодор не знал, предоставил ли Гибра им информацию о компании Аркус в качестве одолжения или же здесь крылась какая-то ловушка. Он хотел, чтобы это оказалось дружеской услугой Гибры, но в то же время Тео понимал, что глупо надеяться на чистоту личных чувств человека из теневого мира. Восстановив некоторое количество своей затраченной магической силы, Тео произнес: «Пойду навещу Гибру». Даже если Гибра что-то замышлял, он явно не ожидал их прибытия при помощи массовой телепортации. Белая башня Милтара не была каким-то засекреченным объектом, но в реальной жизни увидеть пространственную магию в действии было довольно сложно. Некоторые и вовсе сомневались в ее существовании. Таким образом, Теодор использовал массовую телепортацию и сократил ожидаемое время прибытия их группы почти на 50 дней. Это был лучший из доступных Теодору способов превзойти ожидания Гибры. Глава 168. Дорога домой. Часть 3. Сипотский филиал информационной гильдии, которым заведовал король мышей, считался одним из лучших в центральном регионе. Он был расположен на окраине, где проживало достаточно небольшое количество людей. В прошлый раз Теодору нужно было найти определенные метки, указывающие на местоположение гильдии, однако на этот раз все, что от него требовалось, всего лишь повторить свой прошлый маршрут. Пока Теа с Рэндальфом следовали к своему пункту назначения, жители этих мест то и дело появлялись и исчезали в лабиринте городских окраин, который был их домом. Все шло хорошо ровно до тех пор, пока товарищи не нашли потрепанную дверь в конце дороги, а затем им в нос ударил знакомый запах. Это же, да, это запах человеческой крови, причем очень насыщенный. Теодор и Рэндальф машинально приготовились к бою, глядя на полуоткрытую дверь. Рэндальф был опытным воином, а потому он мог с уверенностью сказать, что укрытие информационной гильдии заполнено мертвыми людьми. Настолько густой запах смерти означал, что там, по крайней мере, десятки, а, возможно, даже сотни тел. Товарищи осторожно подошли вплотную ко входу в информационную гильдию. Предлагаю перед входом дважды все проверить. Теодор сделал шаг вперед, намереваясь просканировать эту область при помощи магии обнаружения. Волны магической энергии сорвались с его ладони и направились внутрь убежища информационной гильдии. Словно ультразвук летучей мыши, они отскакивали от стен и потолков, пытаясь найти хоть кого-то выжившего. Вскоре заклинание закончило свое действие, и Теа с застывшим лицом произнес: «Все мертвы. По крайней мере, внутри точно никого нет. Там была настоящая резня. Солнце еще не зашло, поэтому убийца, явно смелый человек», — подметил Рэндальф. Убежище гильдии было скрыто из виду, но убить всех этих людей было попросту невозможно, не привлекая внимания других обитателей трущоб. Рэндальф поднял свои парные мечи, готовясь встретиться лицом к лицу с любой неизвестностью, и шагнул вперед. Товарищи ступили в проход, по которому Теодору уже довелось пройти год назад. Вшух, в прошлый раз он не использовал магию освещения, чтобы не провоцировать гильдию. Однако теперь он решил вызвать несколько светящихся капель, чтобы хоть немного осветить окрестности. Разница, по сравнению с его предыдущим посещением этого места, заключалась в наличии тяжелого запаха крови и неприкрытых дырах по правую и левую стороны прохода. Теодор огляделся и обратился к Рэндальфу, который шел впереди. Их убили, используя элемент неожиданности, а, значит, убийца весьма талантливый. «Не думаю, что это так», — возразил Рэндальф. «Взгляни внимательно на эти тела. Что там?» Раз у мастера меча зародились какие-то сомнения, то Теодор решил последовать его совету, не став задавать лишних вопросов. Теодор проломил стену, на которую указал Рэндальф, и им под ноги вывалилось несколько тел. Они настолько сильно истекали кровью, что в помещении, расположенном за стеной, не было ни одного квадратного метра, ни выпачканного ею. Однако Теодор больше напрягся из-за одного факта, связывающего все эти трупы. Все тела принадлежат членам информационной гильдии. Но почему они так выглядят? На их лицах застыли улыбки или другие вполне нормальные выражения. Теодор не был знаком с мечами империи, но вряд ли в этом мире было много людей, которые смогли бы сохранить столь спокойное выражение перед тем, как их должны были убить. Однако трупы выглядели так, будто они даже не знали, что находятся в смертельно опасной ситуации. «Это сделал очень искусный мечник», — крайне серьезно произнес Рэндальф, глядя на разрезы. Он, как никто другой, был уверен в своей скорости, но действительно ли можно было убить десятки таких людей, как эти? Людей, которые всю свою жизнь привыкли прятаться и жить в тени. Хватило бы скорости самому Рэндальфу, чтобы воспроизвести подобную сцену? Нет, даже легендарный грандмастер не смог бы этого сделать. Рэндальф несколько раз прокрутил эту ситуацию в своей голове и счел ее абсолютно невозможной. Это была трудная задача даже для крайне квалифицированного человека, а без помощи способности ауры или магии сделать нечто подобное и вовсе было невозможно. Товарищи продолжали идти мимо странных трупов. И вот, вскоре Теа увидел это. В том месте, где он впервые встретился с Гиброй, лежало тело, разобранное настолько, что он даже не сразу догадался, что оно когда-то было живым человеком. «Пытки», — прошептал Теодор. На земле лежало ровно 20 пальцев от рук и ног. Глазницы были совершенно пустыми, а кожа полностью содрана. Причина, по которой Теодор и Рэндальф смогли идентифицировать расчлененный труп, заключалась в том, что телосложение Гибры было необычайно большим для среднестатистического человека. На удивление, Теодору было крайне болезненно и неприятно видеть смерть человека, которого он когда-то знал. «Это мне знакомо, изучая это ужасное зрелище», — пробормотал Рэндальф. «А-а», — переспросил Теодор, — «это очень похоже на то, что нам рассказывали о пытках в Империи, во время моего обучения в школе рыцарей. Первым делом нужно отрезать пальцы или лишить человека конечностей, затем выколоть ему глаза, чтобы у тела, лишенного одного из чувств, обострились остальные, и, наконец, принести ему непереносимую боль, сдирая кожу тоненькими кусками. Этот метод славится своей высокой эффективностью. Пытки в стиле Империи Андрас». В конце концов, Теодор почувствовал, будто его ударило молнией. Трупы пытки родом из Империи Андрас. Вспомнив два факта, которые были глубоко погребены в его воспоминаниях, Тео словно осенило. «Не может быть! Один из семи мечей Империи? Что? Семь мечей?» В ответ воскликнул Рэндальф, забыв о том, что их могут услышать. Однако Теодор первым делом решил не объяснять своему товарищу подробности своего предположения, а кое-что проверить. Он вспомнил то, что слышал от мастера Белой башни в Великом лесу. Неизвестный мастер меча, предположительно один из семи мечей Империи, обладал способностью исчезновения. Шурх. В ладонях Теодора появился примитивный амулет с красным кристаллом посредине. Плюс 5 хвост побежденного. Тип. Аксессуар. Это артефакт, созданный с использованием части тела человека, который предположительно является одним из семи мечей Империи. Часть тела была отрезана непосредственно самим мастером Белой башни. Красный кристалл посредине выглядит как драгоценный камень, однако он является особым предметом, созданным путем преобразования конечности мастера меча. Благодаря этому, он обладает функцией отслеживания. Данный артефакт предназначен для выслеживания цели и направления к ней его владельца. Дальность действия – 30 км. Класс предмета – редкий. При поглощении предмета вы получите небольшое количество магической силы. При поглощении предмета остаточная аура будет препятствовать циркуляции магической силы. При потреблении увеличится мастерство владения магией отслеживания. Пожалуйста, обратите внимание, данный предмет содержит кровь с высокой концентрацией ауры. Поглощение этого артефакта негативно скажется на пользователе. Как только Теодор прочитал информационную сводку об артефакте, он влил в него магическую силу, даже не потрудившись посмотреть на изумленное лицо Рэндальфа. Этот амулет был создан с помощью руки мастера меча, которого мастер Белой башни победил в Великом лесу, и теперь использовался для отслеживания пострадавшего. Если артефакт сработает, то личность злоумышленника гарантированно станет понятной. Теодор активировал артефакт. Шу-у-у. И тот оправдал его ожидания, разбрасывая во все стороны красное свечение, которое рассеялось по потолку, стенам и полу, после чего воспроизвело на левой стене настоящую карту. Изображение местности было настолько совершенным, что его можно было бы продать в картографической лавке, причем за достаточно крупную сумму. Эта функция была возможна исключительно благодаря пространственной магии мастера Белой башни. Это место находится за пределами Сипота. Посмотрев на карту, ошеломленно пробормотал Теодор. Это была не окраина города, а пустырь, находящийся далеко за его пределами, где можно было встретить лишь песок да знойный ветер. В центре карты мигал синий огонек, показывающий расположение мастера меча, а в следующий момент, да что это вообще такое, может господин Теодор соизволит. А в то время, как Рэндальф изливал жалобы и претензии в сторону Теодора, синяя точка на мгновение исчезла с красной карты. Другими словами, отслеживаемый мастер меча использовал свою способность ауры. Независимо от того, насколько эффективными были способности, они быстро потребляли ману. Таким образом, ни один мастер меча не стал бы использовать свое самое сильное умение в ненужных ситуациях. Это означало, что теперь цель вновь вела с кем-то бой. Если это не информационная гильдия, то кто же? В комнате, заполненной тяжелым запахом крови, раздался преисполненный подозрительности голос Теодора. Примерно в 10 километрах от филиала информационной гильдии короля мышей находился человек, который был обозначен как такой, который знал Теодора Миллера. Отец Билл, высококлассный воин, нанятый компанией Аркус, смотрел на человека, стоявшего перед ним. «А ты кто еще такой?» – хотел он спросить, но попросту не успел. Как только отец Билл попытался открыть рот, его голова уже катилась по горячему песку. Он умер в тот самый момент, когда встретился с неизвестным человеком. И посмотрев на него, он даже не успел понять, что его судьба уже предрешена. Следующих 5 человек постигла та же участь. 6 крайне бдительных пользователей ауры мгновенно превратились в трупы. Однако мастер меча, скрывавшийся под маской, явно был чему-то недоволен. Тьфу, этот мусор был всего лишь приманкой. Его совершенно не восхищал свой собственный успех столь филигранно проделанной работы. Однако, в ответ на слова человека в маске, из-под земли, покрытой песком, поднялось несколько теней. «Кто ты? Почему ты нападаешь на нас?» — спросила одна из теней, которая казалась их лидером. «Мне уже несколько раз задавали этот вопрос, но я не думаю, что тебе стоит знать на него ответ», — холодно ответил мужчина в маске. «Ты ведь знал, что я приду, верно? Ху-ху-ху-ху. Это уже третий рейд за сегодняшний день. Ты дважды вызвал волнение и думал, что это останется незамеченным. Нет, как раз таки я ожидал, что ты об этом узнаешь. Я просто подумал, что ты достаточно умен, чтобы уйти. Что ж, прошу прощения за свою наивность». Несмотря на жуткий голос, исходящий из тени, мужчина в маске совершенно его не страшился, а потому продолжил издеваться над своим собеседником. «Даже не знаю, на что ты рассчитываешь. Ты подготовил какие-то особые средства, чтобы совладать со мной, или ты намерен просто предоставить мне информацию, которую я хочу? Тебе нужна информация о его местонахождении?» «Да, и если бы ты с самого начала выслушал меня, то обе ваши группы остались бы целы. Так что в их уничтожении вини только себя», — продолжил говорить человек в маске, в то время как вокруг его клинка возникла белая аура. «Победитель получает все, а неудачник – ничего. Я сильнее тебя, поэтому я имею право забрать твою жизнь». Таков был закон джунглей. И этот мужчина, держа в руке клинок, был ближе к зверю, нежели к человеку. А затем мощь ауры мастера меча проявилась во всей своей красе. Пространство, на которое было направлено лезвие меча, раскололось на две части. Даже песок и ветер были разделены пополам. «Итак, скажи мне, где Теодор Миллер?» — спросил мужчина в маске. Магическая сила, поддерживающая форму теней, зашаталась, и на какое-то время они исчезли из виду. Человек в маске обладал мощью, достаточной для того, чтобы поколебать магическую силу теней. Он был попросту невероятным монстром. И, если бы его оппоненты были реальными людьми, а не тенями, то они, скорее всего, решили бы тут же ретироваться. Однако ведущая тень не была обескуражена этим проявлением силы и лишь рассмеялась над мужчиной. «Глупый мастер меча, сфера, которой ты достиг, беспомощна перед лицом истинной смерти. Неужели ты действительно хочешь поиграть с нами в закон джунглей? Именно так, сильные и слабые. Сегодня я научу тебя ценностям, которые стоят выше этого». А затем ведущая тень, чернокнижник компании Аркус, беззаботно приговорила мастера меча к смерти. «Я превращу этот меч в металлолом. С этого момента ты будешь поклоняться смерти». Глава 169. Дорога домой, часть 4. Солнце полностью скрылось за горизонтом. Они находились в нескольких километрах от города, а потому вокруг была лишь одна дикая природа. Здесь не было ни фонарей, ни прочего освещения, отчего окрестности казались еще темнее. Это была настоящая завеса тьмы, которая искажала законы природы и уничтожала все живое. Обычному человеку стало бы плохо, даже если бы он просто приблизился к этой силе. Однако мастер меча был монстром, который выходил за любые человеческие стандарты.